Она познакомила меня с молодцем. Рыжий был, огненная голова. И был такой печальный, иногда ласковый, иногда как зверь ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо, а я как кошка вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку. С той поры на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее. А рыбак куда девался? Рыбак сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом ничего, пристал к гуцулам и другую завел. Их обоих и повесили вместе, и рыбака, и этого гуцула. Много было друзей у гуцулов, не одна я. Кто был их лучшим другом, тот исправил им поминки. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны. А то еще турка любила я. В гареме у него была, в скутаре. Целую неделю жила, но скучно стало. Все женщины, женщины. Целый день едят, спят или ругаются, квохчут, как курицы. Он уже был не молодой, этот турок. Седой почти. Говорил, как владыка. Глаза были черные. Я его в Букуреште увидала. Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду, хорошо». И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него был черненький мальчик, гибкий такой. Ему лет 16 было. Я с ним и убежала от турка. Убежала в Болгарию, в Лампаланку. Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего, уж и не помню. Хворала я долго в монастыре одном. Ухаживала за мной девушка полька. Погоди, а где маленький турок? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви, но стал сохнуть он так, как неокрепшее деревце, которому слишком много перепало солнца. Так и сок все, помню, лежит весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка. А все еще в нем горит любовь. И все просит наклониться и поцеловать его. Однажды я проснулась, а он уже холодный, мертвый. Я плакала над ним. Первый раз я увидел это у нее. Изергиль перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами. Ну, отправилась ты в Польшу? Да, с тем маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом, и с его языка горячий мед тек. А когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. Ой, я закипела, как смола. Взяла его на руки и как ребенка подняла вверх и бросила с берега в реку. Он смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там в воде. Я ушла тогда и больше не встречалась с ним. Это нехорошие встречи. Все равно, как с покойниками. Старуха замолчала. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. Вот рядом с ним черноусый рыбак, плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, а вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, и все они только бледные тени, а та, которую они целовали,